Гаага, 1882 год. Когда ты приедешь, брат, у меня будут для тебя готовы несколько акварелей. Черт возьми, в мастерской так весело работается. Ты помнишь, прошлой зимой я сказал, через год ты получишь акварели. Эти тоже имеют только то значение, чтобы дать тебе понять, насколько я двинулся вперед, в смысле акварели, с каретным рисунком, перспективой и пропорциями. Я их сделал лишь для пробы. Во-первых, чтобы показать, насколько легче мне стало работать акварелью, после того, как я целый год только и занимался что рисунком. И, во-вторых, насколько я могу двигаться дальше, опираясь на фундаментальное или основное рисование, от которого ведь все зависит. Это ландшафты. С очень сложной перспективой, очень трудной по рисунку. Но потому-то в них и есть настоящий голландский характер и голландское восприятие. Они похожи на то, что я послал тебе в предыдущий раз, но не так уверены по рисунку. В них есть и цвет, нежная зелень лугов, противопоставленная красным черепичным крышам, свет воздуха, звучащий сильнее на потушенных тонах переднего плана, верфи с землей и влажными досками. Терстик в своем суждении о моей персоне и моем поведении всегда твердо стоит на следующем исходном пункте. Это я слышал из его собственных уст. «Ах, с твоей живописью дело идет точно так же, как и со всем тем, за что ты не принимался. Из этого ровно ничего не выходит». Пока он будет мешать мне в работе, я совершенно его забуду. Нет, мне представляется много веселее, ибо искусство действительно входит в мою плоть и кровь. Сидеть со своим хламом совершенно спокойно на лугу или на дюнах, или работать в своей мастерской с модели, не обращая на него по меньшей мере никакого внимания. Что, однако, интересно, это то, что и ты на этих днях прочел «Чрево Парижа». Я также читал его, и, кроме того, Нана. Послушай, Золя, ведь это в сущности Бальзак второй. Бальзак первый описывает общество 1815-1848 годов. Золя же начинает там, где кончает Бальзак, и доходит до Седана, или, вернее, до сегодняшнего дня. Я считаю его замечательным. Но вот что еще хочу я тебя спросить. Что думаешь ты о мадам Франсуа, поднимающей бедного Флорента, который лежит в бесчувствии прямо на дороге, несмотря на то, что огородник кричит ей: «Пусть его лежит, пьяница! Нет у нас времени поднимать людей, валяющихся по канавам и прочее». Фигура мадам Франсуа на всем протяжении книги стоит на заднем плане рынка, как контраст со зверским эгоизмом других женщин. Стоит так спокойно, достойно и симпатично. Видишь ли, Тео, я со своей стороны нахожу, что мадам Франсуа поступила истинно гуманно, и в отношении Зин я поступал и буду поступать так, как, думаю, поступил бы любой человек, вроде мадам Франсуа с Флорентом. Видишь ли, гуманность — это соль жизни. Без нее я бы ничего не дал за жизнь. Баст! На то, что говорил Терстик, и попросту на весь этот спор и шум я обращаю так же мало внимания, как и мадам Франсуа, когда орали мужики-огородники: «Пусть его валяется! Нет у нас времени!» К тому же скоро наступит время, когда Зин станет сама зарабатывать себе хлеб позированием. Она ведь позировала для моего первоначального рисунка скорби, а я нахожу его лучшим из того, что я вообще сделал. Через какой-нибудь год мы будем выпускать рисунки регулярно, обещаю это тебе. Знай, если я люблю ландшафты, то еще больше любви чувствую к фигуре. Это, однако, самое трудное, и мне придется заплатить за это большим изучением, работой, а также временем. До сих пор, к моему удовольствию, я еще не болел. Ты только представь себе, что я утром часа в 4 уже сижу у нижнего окна, занятый с помощью перспективной рамы изучением лугов и двора со столярной мастерской. А в это время зажигают, чтобы сварить кофе, очаги в хофе, и первый рабочий бредет на верфь. Над красными черепичными крышами появляется стайка белых голубей, летающие между черными дымящимися трубами. Вдали за ними, мили за милей, тянется бесконечно легкая, нежно-зеленая страна лугов и серый воздух, такой тихий, мирный, как у Коро или Ван Гойна. Вид на гребни крыш и на их водостоки, в которых растет трава. Утром, очень рано, первые признаки пробуждающейся жизни, летающие птицы, труба, которая дымит вон там, и маленькая фигурка, бредущая совсем внизу в глубине. Все это и является сюжетом моей акварели. Надеюсь, она тебе понравится. Будет ли мне потом хорошо, все зависит, думается, от моей работы, больше, чем от чего бы то ни было. Пока я держусь на ногах, я буду бороться, как умею. В тишине, а не как-нибудь иначе. Так что я теперь весело гляжу из моего оконца на вещи в природе и рисую их верно, с любовью. Своеобразные эффекты перспективы меня интересуют больше, чем человеческие интриги. Я не приписываю себе гуманных планов или идей до такой степени, чтобы утверждать, что буду вести себя так по отношению к любому человеку. Но я не стыжусь сказать, хотя отлично знаю, что слово «гуманность» на плохом счету, что я всегда чувствовал и всегда буду чувствовать потребность любить какое-нибудь создание. Когда-то я в течение 6 недель или 2 месяцев ходил за несчастным обожженным углекопом, делил всю зиму мою еду со стариком и не знаю уж еще что. А вот теперь Зин. До сегодняшнего дня, однако, я не верю, что в этом есть что-то сумасшедшее или скверное. Наоборот, я чувствую в этом нечто вполне естественное и само собой разумеющееся. Так что совершенно не понимаю, как люди вообще могут быть так равнодушны друг к другу.